Глава 8. Танатос вернулся, как и Рюдзин, притащивший за собой трофейный линкор. Сейчас его поместили в док станции, и Себастьян перешел к полному осмотру корабля. На некоторое время контроль над монтажом новой станции взял на себя диспетчер. Он консультировался с Мииме, что ему, кажется, безумно нравилось, и увлеченно собирал пазл из уже привезенного оборудования. Керо готовился отправиться в баронство за новой партией, а при обратном отлете он бы забрал с собой Тиберия. Это не заняло бы много времени, учитывая, что Фокси все наладил почти до конвейерного уровня. Поэтому все вопросы к ученому следовало задавать сейчас или не отпускать его на стройку, что было не слишком хорошо. Все же тонкие настройки и монтаж энергоканалов были крайне важны при слиянии двух станций. Командор решил ничего не менять. Все волнующие его вопросы следовало осветить сейчас, хотя бы первично. Время пока позволяло некоторую вальяжность. Александр шел по базе, переходя из отсека в отсек. Это не было прогулкой. Некромант целенаправленно двигался к определенной точке. Отсеки и помещения на шахтерской станции, что стало приютом для некроманта, отличались большой степенью вариативности. Тут были и обычные склады, и жилые помещения. Но были еще заклинательные комнаты и разнообразные отсеки для тренировок и хранения специфических материалов. Иными словами, каждый отсек, каждое помещение могло быть совершенно не похоже на своего соседа. Помещение, в которое вошел командор, было больше похоже на склад. Очень аккуратный, чистый, до педантичности, до скрипучей четкости выверенный, но склад. Коробки, разное оборудование, стеллажи и многочисленные технические шкафы. Но, как оказалось, этот склад вполне себе был жилым. «Рад видеть вас, Александр, в моем скромном жилище!» «Прошу вас, аккуратнее! Постарайтесь не зацепить ящики!» Улыбающийся Тиберий показался из-за горы этих ящиков с непонятным оборудованием в руках. «Приветствую!» Некромант еще раз кинул быстрый взгляд на помещение. «Я не знал, что у вас такие проблемы с рабочим пространством. Если нужно, то я выделю вам помещение побольше!» «О, нет!» – ученый улыбнулся и замахал руками. «Этого вполне достаточно. Площадь оптимальная, и я уже расположил все, что требуется для моей работы и исследований. Понимаете, некоторые идеи могут приходить спонтанно, поэтому желательно иметь все под рукой, дабы попробовать осуществить неожиданную идею как можно быстрее. Сейчас все именно так, как мне нужно. Мне главное, что вам удобно. Благодарю. Командор присел на предложенный стул. Рядом, за небольшим столом, со множеством мелкого оборудования и не менее мелких деталей, присел Тиберий. Я бы хотел переговорить о некоторых вопросах, пока вы еще здесь. Слушаю вас, командор. «Постараюсь быть максимально полезен!» Ученый отложил планшет, который проверял ранее, и внимательно посмотрел на некроманта. Командор задумался, потом улыбнулся и тихо заговорил. «Нас недавно посетили гости. Как говорится, встречают по одежке. Так или иначе, но своей одежкой они впечатление произвели. Специально или случайно. Немалый флот и довольно специфический. Биокорабли. Вещь интересная, но на фронтире им будет сложно. Они как выброшенный цветок. Он или укоренится и пустит ростки, или постепенно завянет, исчерпав ресурс. Но я с вами согласен, флот серьезный. Даже не уверен, что при прямом столкновении с культом последний вышел бы стопроцентным победителем. «Культ мощнее?» – в лоб спросил некромант. «Мое мнение искажено, командор. Все же я ученый. Но учитывая то количество людей, проходивших модификацию, да, на такой, а то и больший флот наберется. Культ больше. Это когда я там был. А вот сейчас я даже и не знаю, что там творит Кай, предположить сложно». Советник Амдир упомянул о нападениях на имперские границы. Культ насильно забирает людей, целые транспортники грузит, невзирая на их мнение и свободы. Как скот. Судя по тому, как остро стал смотреть на ученого Александр, то он как раз подходил к самой важной части разговора. Тиберий тяжело выдохнул, но не стал отрицать или спешно оправдывать действия брата. Он молчал. Ученый все понимал. Но когда эта пауза все же затянулась, тихонько заговорил. «Если я скажу, что мне жаль, то это не повлияет ни на что. Скажу, что не знал, частично совру. Уже сейчас, спокойно обдумывая информацию, я понимаю, как все дошло до такого. Медленно, постепенно, но неотвратимо. Мои старые разработки стали основой. Прекрасная идея сохранения жизни, когда импланты могли подстегнуть человека к определенному действию. Например, не дать раненому потерять сознание, а довести его до точки эвакуации, или не дать впасть в состояние болевого шока. Но такой контроль над организмом – это тоже контроль. Не знаю кто, но у культа появился кто-то, кто разбирается в имплантах чуть похуже меня, но разбирается. Он смог изменить эту систему, переработать матрицу, переведя из шоковой до пассивно-оперативной, поставить контроль на такой уровень, что человек становился просто рабом, живым зомби под давлением имплантов. Одно меня смущает – эти бои. Кай никогда не действовал так нагло. В открытую, да еще на имперский фронтир. Слишком грубо и провокационно. Такое поведение можно объяснить только одним. «Сроки», – предположил некромант. «Именно. Культу очень срочно нужно много людей. Хотя нет». Им нужно мясо, очень много бездумных, но прилежных рабов. Есть один очень важный момент. Его не получилось преодолеть даже мне. Контроль через импланты отупляет. Умного бойца не получится, будет тупой исполнитель. Стрелять, атаковать, умереть. Инстинкты. Базовая силовая работа. Ни одной более-менее ответственной операции такому культисту не доверишь. Получается, культ не всех держит на коротком поводке, опять же предположил командор. Конечно, нет. Многие добровольно шли, приняв идеологию культа. «Я вообще не понимаю, как Кай собирается действовать дальше!» – вспылил Тиберий. Как можно держать вместе людей, что примкнули к культу в поисках новых граней развития и подконтрольных зомби, способных лишь на однозадачные действия? Это нелогично. Будет много вопросов. Будут разочарования и подозрения. Будут бунты. Тиберий аж привстал на стуле. Так эмоционально он воспринял происходящее в культе. А вот Александр, наоборот, успокоился и уже не нависал коршуном над ученым. Кажется, необходимый ответ он только что получил. Все очень просто. Нужно их разделить. Зерна от плевел. Поэтому поступают сообщения о том, что вошедшие в противостояние с имперцами культисты имеют отличающиеся от стандартных суда и технику ведения боя. Он разделил культ. Тиберий недовольно покачал головой. Новая нация – это не дошкольный кружок. Нельзя просто разделить всех на первый-второй и сделать два крыла. Это невероятные масштабы. Мне сложно представить, что творится сейчас в культе, если они пошли на такое. Что-то, что потребовало очень большого количества людей и ресурсов. И срочно. Мало информации. Покачал головой ученый. «Согласен, мало», – подтвердил командор. «У меня были варианты проведения диверсии на захваченном линкоре, но теперь я уже не уверен. Нужен более многоступенчатый и аккуратный подход. Надо восполнить нехватку информации». «Постойте!» Услышав слова некроманта, ученый быстро убежал и стал рыться в одном из своих ящиков с оборудованием. Непонятно, что он искал, потому как Тиберий увлекся процессом так, что не произносил ни слова. Это заняло у него прилично времени. Наконец-то, где-то после 20 минут поисков, ученый вернулся к командору. В руках у него была небольшая коробка. Когда Тиберий ее открыл, то она оказалась доверху заполнена металлическими монетками. Просто небольшие стальные таблетки, без выпуклостей и иных узоров. «Это блокираторы. Все, что я успел сделать в свободное время». Тиберий взял один из них. «Я же говорил, что постараюсь сделать все, чтобы освободить людей. Дело в том, что действие имплантов не отключить без прямого извлечения и изменения его структурной матрицы. Но можно частично обойти эту проблему по-быстрому. Заглушить сигнал до такой степени, что мозг перехватит управление». Пока что это пробные образцы. Немного, но все, что есть, я отдаю вам. Буду крайне признателен, командор, если вы используете их во благо. Просто приложите к виску цели, и блокиратор закрепится и активируется. Действительно немного, но с чего-то нужно начинать. Хорошо. «Я прислушаюсь к вашей просьбе». Александр подтянул к себе коробку с блокираторами. «И еще. Командор, прошу вас, прислушайтесь. Я понимаю, что наличие линкора культа порождает большой соблазн попробовать максимально углубиться в системы новой нации». Но вы должны осознавать, что это понятно не только вам. Они тоже это понимают. Короткой дороги в сердце культа не существует. Я вас понял, Тиберий. Думаю, я услышал все, что хотел. «Благодарю!» Некромант коротко кивнул в знак благодарности и вышел из покоев ученого. Александр шел неспешно. Можно сказать, что он прогуливался. Требовалось время, чтобы все тщательно обдумать. Тиберий был прав. Короткой дороги нет. Слишком просто захватить корабль и войти в системы. Но многого ли удастся достичь такой прогулкой? Углубиться на систему 2 дальше, чем в случае обычного силового противостояния. И никакого тыла. А что потом? Обнаружение, клещи, уничтожение. Нет. Идея с кораблем имеет смысл только тогда, когда его кто-то будет вести, подготовит почву и станет глазами. Нужно ликвидировать информационные пробелы. Решено. Осталось определиться, кто будет исполнителем. Идеальными кандидатами стали бы Лин и Фрея. Они прекрасно знают культ и все его особенности. Но они спасли Тиберия, обратив на себя внимание. Много внимания. Теперь отправлять их все равно, что делать шпиона из самого ученого и его дочери. Кто тогда? Леране? Нет. Леране нужна здесь. Командор остановился на полушаге. Улыбнулся от осознания того, что это решение было продиктовано не только логикой. Но логика и здравый смысл в нем тоже присутствуют, пожал плечами Александр и продолжил путь и свои раздумья. Имперцы? Нельзя, слишком рискованно для них. Они пехота, а не разведка. Райн и близняшки стали бы хорошим вариантом, если бы не контролировали поставки оборудования для строительства станции. Строительство ни в коем случае нельзя прерывать. Новая станция – это страховка и многократное усиление. Его нельзя откладывать. Хорошо. Но тогда кто? Нужен тот, кто сможет выбраться из любой передряги и не потребует постоянного присмотра. Некромант остановился и широко улыбнулся. Он развернулся и отправился в сторону диспетчерской. Ответ всегда лежал на поверхности. Командор поднял правую руку. Легкий серебряный огонек тут же заплясал на ладони. Александр в одно мгновение сжал ладонь, и серебряная вспышка разлетелась по отсекам. Больше ничего не происходило, а некромант спокойно вошел в диспетчерскую. «Мииме, ты говорила, наши нежданные соседи оставили протоколы связи?» Командор сел в свое любимое кресло, как только зашел в помещение диспетчерской. «Да», — Иск-Ин материализовалась рядом. «Желаете установить?» «Ага. Похоже, в ближайшее время нам придется тесно пообщаться. Установи связь!» «Командор!» Голос Мииме звучал отстраненно. Видимо, она уже начала выполнение задачи. «Это первый сеанс связи. Я должна протестировать защиту и кодировки этих протоколов. К тому же не уверена, насколько будут готовы принимать сигнал с той стороны. Это хорошо. Немного времени мне как раз пригодится». Некромант развернулся к пустому пространству диспетчерской. К одному из стульев, что легонько сдвинулся с места. «Я рад, что ты незамедлительно ответила на мое приглашение». Казалось, что Александр разговаривает сам с собой. «Надеюсь, в баронствах было не слишком скучно, Мирал?» «В ту же секунду в диспетчерской зазвучал хрустальными колокольчиками женский смех. Напротив командора начала проявляться полупрозрачная фигура, а уже через секунду Банши сидела рядом во всей своей красе. «Что ты, Александр? Было забавно! Но Фокси умеет превращать веселые разборки в занудные деловые переговоры, так что я совершенно не против находиться сейчас в твоей компании, милый!» «Со все теми же подколами», — ухмыльнулся некромант, но потом серьезно продолжил. «Есть одно дело, очень важное. Пожалуй, важнее многих, с чем нам доводилось сталкиваться». «Я вся во внимании!» Банши кровожадно улыбнулась и подвинулась ближе. В этот момент рядом с Александром материализовалась Мииме. «Командор!» Она кивнула севшей назад в свое кресло Мирал и сосредоточилась на некроманте. «Связь установлена. Наши соседи оказались крайне оперативны». «Понятно». «Хорошо. Тогда соединяй». Некромант также откинулся в кресле. Он на мгновение повернулся к сидевшей Банше, наличие которой не отражалось на мониторах связи альвов, и тихонько приложил указательный палец к губам. Мирал все поняла и кивнула. «Здравствуйте, командор!» На мониторе обратной связи находилась Айла. Княжеская дочь выглядела не в пример лучше того состояния, что было при их недавней встрече. Бледности не было, но вот недовольство и обида во взгляде никуда не делись. «Вы все-таки решили выйти на связь?» Александр ничего не успел ответить, как рядом с Альвийкой появился Амдир. Улыбающийся советник глянул сначала на командора, приветственно кивнул. Потом посмотрел на княжескую дочь, ее нахмуренный взгляд и заулыбался еще сильнее. Эта пантомима заняла всего пару секунд. И альвийский советник стал серьезен. «Я рад, что вы решили все же выйти с нами на связь, командор. Понимаю, что последняя встреча была несколько скомканной. Чем могу быть вам полезен?» «Культ!» Некромант был краток. «Я бы хотел ознакомиться с максимально полной информацией по атакованным фронтирам империи. Это возможно?» «Это возможно», – спокойно отнесся к просьбе Амдир. «У вас есть предложение? Мы тут немного заняты с обустройством станции, но свою лепту в спокойствие фронтира готовы внести всегда». «Предложение пока на уровне планирования». «И да». «Как только появится четкий план, я буду не против его обговорить», – кивнул Александр, просматривая поступающие отчеты. «Вся информация отослана, и вероятные места будущих атак также. Будем рады обсудить ваш план, командор, а также принять вас в качестве гостя и доброго соседа, если пожелаете». Закончил неожиданным предложением свою речь советник. При этом Айла отвернулась и вышла из захвата монитора связи, чем вызвала еще одну улыбку Амдира. «Понял вас, советник. Спасибо. Тогда до связи». Александр кивнул, и связь прекратилась с обеих сторон. «Так вот». Некромант развернулся к Мирал. «Мне нужна информация. И еще тот, кто сможет решить большинство вопросов тихо и незаметно». «Работенка прямо для меня!» Хищно улыбнулась Банши. Но, Александр, я такая не одна. Мирл посмотрела на потолок. Ничего примечательного, кроме вентиляционного люка, там не было. Ну, разве что тихий скрежет множества лапок, который стал слышен всего на миг и тут же затих. Александр при этом даже не посмотрел наверх. Он просто коротко улыбнулся и кивнул. «Отлично!» Банши еще сильнее оскалилась, когда согласие некроманта было получено. «Думаю, никто не выполнит это задание так же хорошо и эффективно, как две талантливые красотки». «Тогда, талантливые красотки, давайте обговорим детали хотя бы примерного плана». Командор вывел на экран полученные от альвов данные по нападениям культа.